Глава 18. О том, что иногда лучше говорить, а не молчать. С прискорбием должны отметить, что иногда оборотня настигает помрачнение по имени Любовь. Хотели бы сказать, что с этим можно бороться, но нет. Смирись, волк. Лекарства от этого нет. Из в кои-то веки мудрого уложения. Через двое суток следственные работы были закончены, преступники отправлены под арест, окна и дверь вставлены, а начальство и коллеги уехали обратно в столицу. Ренора уложили спать, а взрослые под шелест осенних листьев, падающих с деревьев, укутавшись в пледы, пили в беседке гномский бальзам и беседовали. Мак, чувствуя, что разговор потихоньку начинает перемежаться выразительными паузами, понятливо взял свою кружку, бутылку и с непередаваемой улыбкой удалился к себе. Гейб и Вилда любовались на звездное безлунное небо, пили по глотку и молчали. «Как ты жила все это время?» Наконец решился спросить Гроул. Она пожала плечами. «Наверное, самое подходящее слово — нормально, Гейб. Я очень обиделась на тебя тогда, но понимала, что к отцу возвращаться нельзя. Отец... Он меня очень любит, но он вожак, и этим все сказано. Если он что-то сказал, то должно быть только по его, и никак иначе. Он ведь еще до того, как я сбежала в Вестницу, много раз высказывал сожаление, что отпустил меня учиться. Но в клан требовался финансист, и он решился, когда мне исполнилось 21. И когда я через 3 года рассказала ему, что встречаюсь с тобой, он потребовал вернуться и сказал, что сразу же выдаст меня замуж. А я не вернулась и решила жить с тобой. И потом, после, зная, что меня ждет, взяла из университета рекомендации и табель и уехала в страну оборотней, поступать на курсы там. Там получилось доучиться 2 года и устроиться в посольство Эринетты. Там же я, отработав 5 лет, познакомилась с Уильямом. Каким он был? Глухо спросил Гроул, судорожно отпивая большой глоток. Он был очень добрым и мягким, грустно ответила Вилда. Ученый, исследовал магические артефакты. Я не знала человека добрее него и уверена, что могла бы прожить с ним всю жизнь. Мы были друзьями. И пожениться решили, потому что я устала от ухаживаний местных, а на него наседала мать. А когда он женился на мне, а не на нормальной человеческой девушке, почти прекратила с ним общаться. Он предложил, а я хотела семью, хотела детей, и мне было с ним очень тепло, поэтому согласилась. Он сгорел за сутки. Мы даже не поняли, что это было. Началось все как обычная простуда, и если бы мы вызвали мага, а не просто врача, кто же знал. Затем уже выяснилось, что он по просьбе полиции проверял конфискованные артефакты и схватил проклятие. «И ты решила вернуться в Эринетту?» «Я вернулась в клан, потому что беременность протекала нелегко. Отец вроде как успокоился, но когда Морне исполнилось 1/2, снова заговорил о том, что нашел мне мужа, который сможет за мной присматривать, и что через неделю знакомство. Мне удалось сбежать, накопления были, посол дал мне рекомендацию, и я поступила на работу в управление. Было очень тяжело». Она вздохнула и потянулась к кувшину. «Ты сам видишь, какая Морна активная, но она сейчас хоть что-то соображает, а тогда постоянно требовала внимания. Я постепенно приучила ее к тому, что маму во время работы трогать нельзя, но все равно приходилось подспудно наблюдать за ней, кормить, переодевать. Плюс постоянно присутствовало чувство вины, что ребенку надо гулять, а гуляли мы только утром по дороге на работу и вечером, когда шли обратно». «Почему ты не наняла няню?» — недоуменно спросил Гроул. — Я боялась, что отец выкрадет Морну и тем самым заставит меня вернуться в клан. Она вздохнула. — Завтра после церемонии надо будет садиться на поезд и ехать за ней. Но теперь он меня не сможет заставить остаться. Понимаешь, он хороший, правда. Да, в клане жесткая иерархия, и все знают свое место, но отец не жесток и не самодур. Однако в моем отношении он словно с ума сходит. «Он, наверное, очень тебя любит», — пробормотал Гейб, «и боится, что без его защиты и опеки тебя кто-то обидит. Ты в чем-то ошибешься». «Может быть, меня все любили, и он, и мама, и братья с сестрами. Я всегда росла в любви», — улыбнулась Вилли и тут же посерьезнела. «Теперь ты, Гейб. Как мне кажется, я слишком многого о тебе не знаю. Расскажи мне, почему на самом деле ты не хотел детей?» Он тяжело вздохнул. «Ты ведь знаешь, что мы перенимаем черты характера своих родителей», — начал он. «Ты дочь вожака, и ты смелая, сильная, лидер по натуре. А я...» Он помолчал и решился, тяжело роняя слова. «Я боялся, что буду так же жесток к детям, как человек, к которому я оказался привязан». «Я думала, ты вырос в сиротском доме», — проговорила она медленно. «Нет», — он покачал головой. «Я попал туда только в 13, когда слетела привязка. А до этого я все 13 лет зависел от человека, который не испытывал ко мне никаких добрых чувств. Ты же знаешь, что взаимная привязка происходит только между оборотнями. А если ребенок – оборотень, а взрослый, к которому он привязался, другой расы, то никакой потребности заботиться и оберегать в нем не возникает. Этого человека звали Газ Грин, и он был владельцем цирка на колесах. Он нашел меня на окраине оркского поселения в степи, где давал представление. И, к моему несчастью, я впервые открыл глаза именно у него на руках. Я не знаю, каким образом я появился там. Я ездил потом к тому поселению, выяснял. В этих краях никогда не бывало оборотней, и никаких слухов о щенке оборотней не ходило. Я не знаю, кем были мои родители и кто мои родственники Вилли, хотя объездил, когда подрос, все кланы Эринеты, посылал запрос в вестницу. Я надеялся, что пусть мои родители мертвы, а иначе я бы не привязался к тому, кто меня нашел, то хотя бы родных найду, но, похоже, у меня никого нет. Так моим отцом стал циркач». «И ты, — в ужасе осознала Вилли, — фактически оказался в рабстве, можно сказать». Гроул снова отпил из кружки. «Я не мог прожить без него и часа. С голода не умер только потому, что у него в цирке была кормящая собака, и она приняла меня. Он путешествовал с женой, другими артистами и кучей своих детей. Я пытался играть с ними, но они меня не принимали. Смеялись и кричали, чтобы я шел к животным, где мне самое место». А когда Грин понял, что ему стоит что-то мне сказать, и я не могу не выполнить, что я ловлю каждое его слово, он стал с 2 лет ставить со мной цирковые номера. Назвал это «бесстрашный волчонок Гроул». Я прыгал щенком через горящие обручи, умирал от страха, плакал, но прыгал, потому что он приказывал. Я выходил на арену с тигром и убегал от него. Прыгал меж ног слонихи, летал с акробатами и каждый раз надеялся, что упаду и умру. Сколько раз я резался, обжигался, получал сотрясение, даже вспомнить не могу. Но на представление с бесстрашным волчонком зрители ходили с охотой. Я стал золотой жилой для Грина». Вилли смотрела с ужасом, в глазах стояли слезы. Воображение рисовало, как тяжело было расти маленькому оборотню, всем существом, привязанному к приемному отцу, без ласки, внимания. Ведь тот, кто запечатлевал щенка, становился для него центром мира, солнцем, источником тепла, дыханием жизни. Не мудрено, что Гейб ожесточился. Нельзя отдать то, чего не имеешь, а Гроулу никто не показал, что такое любовь, родительская самоотверженность и нежность. У оборотницы все сжималось внутри, когда она представляла, что на месте Гейба могла оказаться Морна или Ренор. «Там был только один добрый человек, клоун Вив, который научил меня вырезать из дерева, работать столярными инструментами. Но он был очень старенький и умер, когда мне было 10. Сама понимаешь, как только у меня началось половое созревание и привязка разорвалась, я сбежал в тот же день. Долго бродяжничал, пытался прибиться к разным кланам, но меня отовсюду гнали, как бескланового. В вестницу я даже не стал соваться. Там, к бесклановым, отношения еще суровее, чем в Аринете. Затем меня в столице поймали стражники и отправили в сиротский дом. Оттуда я сразу поступил в полицейские кадеты, и вот я здесь. А фамилии взял себе Гроул, потому что я не знаю, кто я и откуда. Да, и я, уже выйдя на полицейскую службу, нашел Грина и сделал так, что он никогда больше не будет измываться над слабыми». «Ты его покалечил?» — с одобрением поинтересовалась Вилли. «Нет, собрал доказательства мошенничества, жестокого обращения с животными и эксплуатации детей, и отправил его на каторгу», — ответил Гроул. «Я же не он». Она не выдержала, села ближе, обняла его за руку и положила голову на плечо. «Ты должен был рассказать мне это тогда. — сказала она тихо. «Знаешь, как меня обижало и жгло то, что мы жили вместе, спали вместе, а я оказалась недостойной того, чтобы ты хотя бы объяснил, почему не хочешь детей». «Прости меня», — попросил он. «И ты меня», — ответила она после паузы. «Я и до твоего рассказа осознала, что не нужно было ставить ультиматум ни мне, ни тебе. Нужно было подождать, пока ты сам раскроешься. Ты меня не узнал к тому моменту достаточно, чтобы доверять такое. Хотя мне казалось, что мы так близки и не должны уже иметь секретов друг от друга. Возможно, со временем ты бы изменил свои взгляды. И даже если бы мы расстались, у меня бы не было ощущения унижения». «Чувство, что ты просто выкинул меня, как использованную вещь». «А я решил, что иметь детей для тебя важнее, чем я», — признался он через силу. «Но я же не знала, что все так. Ты никогда бы не стал жестоким к детям, Гейб. Ты же добрый, отзывчивый, чуткий, всем помогаешь. А я решила, что ты со мной просто из-за постели, что ты меня не любишь». «Я любил и люблю тебя, Вилли», — ответил Гроул, и они обнялись. Им нужно было помолчать и осознать все сказанное, потому что не осталось больше тайн и недомолвок, и даже самое болезненное было высказано и потеряло силу. Прохладная ночь заставила их все ближе прижиматься друг к другу и горячо целоваться. Поцелуи очень греют, как оказалось, но все же недостаточно. Они взбежали по лестнице, целуясь и сдирая друг с друга одежду. Открыв дверь в спальню, продолжили целоваться, оставляя на губах укусы. У Гроула перед глазами стояла пелена, как у бешеного оборотня. Вилли, шальная от предвкушения, гладила его по плечам, прижималась всем телом. «О!» — раздалось в спальне звонкое и любопытное. Оборотни отскочили друг от друга и посмотрели на кровать. Там, засунув в рот ногу, сидел Ренор и с любопытством смотрел на взрослых. Гроул беспомощно поглядел на Вилду. Та, сама того не желая, вдруг начала беззвучно смеяться, и он тоже захохотал, привлекая ее к себе. Волчонок, глядя на странных маму и папу, тоже задрал голову и начал весело попискивать. Наконец, отсмеявшись, легли спать. Гроул остался в коротких штанах, Вилда в сорочке, они улеглись по обе стороны от довольного волчонка, держась за руки над его головой, и заснули. И перед тем, как погрузиться в сон, Гроул вдруг понял, что он абсолютно, полностью счастлив.